Глава 6. Назначенные мне боссом 2 дня могли бы стать худшими в моей жизни. Но мне повезло. Многочисленные заботы по организации корпоратива не давали мне даже шанса загрустить или всерьез сосредоточиться на страданиях. Бесконечные звонки, согласование цен, времени, культурной программы, внесение изменений в меню. А как без этого? Кто-то вегетарианец, у кого-то непереносимость лактозы или глютена, а у кого-то аллергия на арахис. А поскольку штатного организатора в нашем офисе не предполагалось, ответственность за то, чтобы все вышли с этого корпоратива живыми и здоровыми, лежала на мне. К счастью, с боссом мы почти не сталкивались. Даже неизменный утренний кофе он пил где-то в другом месте. Точнее, не где-то, а в юридическом отделе. Слишком уж много документов нужно было подготовить для заключения сделки века. Меня это скорее радовало, хотя иногда внутри начинало тоскливо ныть. Хоть бы увидеть разочек линию скул, подбородка, хмурый взгляд, губы, которые я точно знала, бывают такими чувственными. Но углубиться в эти размышления мне не позволял очередной телефонный звонок, так что, можно сказать, все прошло спокойно. Оставался только сам корпоратив. Откровенно говоря, я подозревала, что принять участие во всеобщем веселье у меня не получится. Насколько мне известно, как бы хорошо ты все ни организовал, что-то обязательно пойдет не так. И разбираться с этим не так придется мне. Я отставила в сторону туфли на высоком каблуке и надела удобные. Вечернее платье с открытыми плечами, которое уже неделю висело на плечиках в ожидании торжественного выхода, тоже пришлось отложить в сторону. Ну, не с этими же туфлями. Так что платье я выбрала другое. Скромный футляр с юбкой чуть ниже колена. Зато белое. Когда-то купила, чтобы ходить в офис, но так ни разу не надела, все-таки смотрелась слишком нарядно для ежедневных посиделок за компьютером. А уж мысль о том, что я могу опрокинуть на него кофе, и вовсе вызывала ужас. Разумеется, сходить в салон, чтобы сделать прическу, я не успевала. Поэтому чуть подкрутила локоны и подняла их наверх заколкой. Бросила последний взгляд в зеркало и в целом осталась довольно увиденным. Нет, конечно, случалось мне в этой жизни выглядеть роскошнее, но я обнаружила в своем образе элегантную скромность. Или скромную элегантность. В общем, что-то такое. И отправилась в ресторан. И только когда вошла в роскошный зал и бросила взгляд на незаметную дверцу, ведущую в винный погреб, сердце мое сжалось. За всеми этими хлопотами я и думать забыла, что наш грандиозный корпоратив будет проходить именно там. Там, где все и случилось. Ну что ж, на этот вечер у меня было 2 задачи. Веселиться так, чтобы не подвести коллектив, и не бросать взгляды в ту самую сторону. В целом, не так уж и сложно. Корпоратив пройдет, потом выходные, а в понедельник приду за расчетом, и все закончится. Так что сегодня есть повод повеселиться. Это они отмечают женский день, а я — новую жизнь. Надеюсь, она будет лучше старой, хотя меня и старая устраивала. Босс появился ровно к назначенному времени. И появился не один. Стоило мне увидеть его спутницу, сердце упало куда-то вниз и наотрез отказалось биться. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы оно снова застучало. Они смотрелись роскошно. Наш босс в дорогом костюме и миниатюрная блондинка рядом, в роскошном вечернем платье с бриллиантами на шее, в ушах и на пальцах. Она была чудо как хороша. Черты лица такие правильные, что сразу начинаешь подозревать. Создавала их не матушка природа. Точнее, не она одна. Тут вмешались еще и умелые руки пластического хирурга. Мы с боссом встретились взглядами, и я тут же поспешила отвести свой. Не хотелось на них смотреть, не хотелось, чтобы он увидел, как я смотрю. Странно, но ведь я до сих пор не знала, есть ли у него кто-то. Да и никто не знал, личная жизнь босса не обсуждалась. А может быть, просто наши заядлые сплетники ничего о ней не знали, а потому и обсуждать было нечего. И вот она, эта личная жизнь, вышагивает рядом с ним и улыбается так ослепительно, что хочется немного приглушить свет. «Ты посмотри, какая!» — шепнула мне на ухо одна из моих коллег. Кажется, Марина, и кажется, из бухгалтерии. Далеко не всех сотрудников я знаю в лицо и по именам. Я бросила на нее удивленный взгляд. Почему она решила поделиться эмоциями именно со мной? Но потом поняла, что просто рядом больше никого не было, Я оказалась ближайшим слушателем. «Да, очень красивая», — сдержанно выдавила из себя я. Спутница босса не вызывала у меня никакой симпатии, несмотря на великолепный внешний вид. Впрочем, думаю, мне бы не понравилась ни одна женщина рядом с ним, будь она хоть знаменитой топ-моделью. Кстати, да, знаменитая топ-модель не понравилась бы мне еще больше. «Ну, с такими деньжищами кто угодно будет красивый», — продолжала моя нечаянная собеседница. «С какими деньжищами?» — не поняла я. «Нет, я предполагала, что пассия нашего босса не должна бедствовать. Все-таки компания работала, приносила доход и все такое. Но олигархом он точно не был. Или я чего-то не знаю?» «Это же она! Ну, та самая, оттуда!» Марина указала пальцем вверх, и я растерянно уставилась на потолок. И только через несколько секунд сообразила. «Так это не пассия босса, а наша особая гостья, ради которой весь этот цирк с весельем и затевался». «Теперь понятно, с чего это она вдруг решила посмотреть, как мы веселимся», — хихикнула Марина. «А мне непонятно. С чего?» Я посмотрела на нее с искренним интересом. «Да, дела компании больше не имеют ко мне никакого отношения, но все же любопытно». «Да ты только посмотри, как она к нему льнёт. Уверена на 100%. Все это...» Она обвела взглядом огромный зал. «Понадобилось ей, чтобы пообщаться с нашим чудовищем в неформальной обстановке. Вот увидишь, наше веселье ей до лампочки». Я еще раз бросила взгляд на высокопоставленную гостью. «Ну что ж, многоуважаемый Александр, отличный выбор. Такая дама и олигархам поможет стать, и глаз будет радовать, и вообще. А он-то хорош. Как серьезно и требовательно относится к грядущему мероприятию. Явно догадывался, к чему все идет, и решил обустроить первое свидание по высшему разряду. Наверняка только об этом и думал все время. А маленькое приключение в винном погребе — это так, незначительная деталь, которая, впрочем, не имела никаких последствий. Так что и вспоминать о ней не стоит. Полагаю, единственное, что всерьез напрягло босса, это мое желание немедленно оставить занимаемую должность. Черт! Да ведь он так и сказал. Доведи до ума корпоратив и иди на все четыре стороны. Ну и какой нужно быть дурой, чтобы на что-то надеяться? И как можно было не догадаться обо всем, когда наш босс, которому в принципе чуждо развлечения, самолично поехал выбирать вино и согласовывать меню? Марина еще что-то говорила, но я ее не слышала. Я вообще ничего не слышала и не видела. Босс уже увлек свою спутницу за самый роскошный столик, где сидело начальство, а я старалась в ту сторону не смотреть. А потом мне и вовсе стало не до того. А за какой столик без лактозы? Напитки покрепче, вроде виски и коньяка, по сколько бутылок на стол? Горячее подаем до выступления хедлайнера или после? Мы уже подключили аппаратуру, но там что-то с удлинителем лучше заменить от греха подальше. Я уже почти чувствовала себя администратором этого заведения, раздражалась и все же оперативно отвечала на вопросы, отправляла официантов на поиски удлинителей. В общем, была занята. Наконец, все собрались, и вечеринка началась. Она была шумной и веселой, как и заказывали. Артисты заводили публику, стендаперы заставляли ее смеяться, а танцоры восторженно ахать, когда исполнялась особенно сложная поддержка. Я взирала на все это словно сквозь туман, и в этом тумане почему-то всегда обнаруживалось одно резкое и отчетливое пятно, в котором неизменно мелькало алое платье и ослепительная улыбка нашей гостьи. И, конечно, босс, который неизменно оказывался рядом, поддерживал ее под локоть и тоже улыбался. По-настоящему. И я злилась. За каждую его улыбку, за каждый наклон головы, за каждое слово, что он мурлыкал ей на ухо. «Эй, подруга, ты совсем не пьешь?» Марина щедро плеснула в мой бокал вина. «Совсем они тебя замучили с подготовкой?» Сочувственно проговорила она, и я с готовностью кивнула. «Здорово, когда есть кому додумать за тебя, даже сочинять ничего не приходится». Я взяла бокал и отпила малюсенький глоточек. Это было ошибкой. Вкус вина тут же перенес меня в подземелье неподалеку. Воспоминания нахлынули со всех сторон, окружили, сжали в тиски. Сильные руки, которые умеют быть такими нежными. Запах мужской кожи. чуть шершавая щека под губами, острое и невыносимое желание и совершенно божественное наслаждение, опустошающее, невозможное, невыносимое. Я отставила бокал и прикусила губу, изо всех сил стараясь не разрыдаться. «Лилия?» — раздался голос сверху, и я вздрогнула. Рядом с нашим столиком стоял босс. Я быстро поднялась. «Да? Что-то случилось? Чего-то не хватило?» — выпалила я. «Ну, разумеется, не мог же он подойти за чем-нибудь другим». «За наш столик не принесли одно из вин. Я точно помню, что выбирал его, но, видимо, забыл включить в список». «Понятно», — кивнула я. «Название я не помню, но, думаю, узнаю по этикетке». Я вопросительно посмотрела на босса. «Узнает и узнает, я тут при чем? Я уж точно не читаю мысли и понятия не имею, которую из бутылок он присмотрел». «Надеюсь, вы поможете ее найти. Это та самая бутылка, которую мы практически прикончили». Он смотрел на меня ровным и спокойным взглядом, словно речь и правда шла не более, чем о какой-то там дурацкой бутылке. Словно ни одно из этих слов «тогда», «прикончили», «погреб» не вызывало у него ровным счетом никаких воспоминаний. Важным было только отсутствующее на столе вино. Впрочем, что это я? Наверняка для него так и есть. «Так вы мне поможете?» Мне захотелось закричать, затопать ногами, стукнуть кулаком в эту широкую грудь, взвизгнуть «нет, не помогу, идите к черту вместе со своей бутылкой, со своей гостьей и всем этим рестораном в придачу». Но, разумеется, ничего из этого я не сделала. «Да, конечно, я попытаюсь, но не уверена, что что-то из этого получится. Я действительно не помню». «Надо же, все помню. Каждое сказанное слово, каждый жест, каждый взгляд, каждое касание. Абсолютно все, кроме единственного, что для него сейчас важно — название вина». «Тогда поспешим. Не следует заставлять нашу гостью ждать».